были обнаружены топографом Гусевым только в 1934 году на маленьком острове в архипелаге Мона. Около столба были сложены старые нарты и цинковая крышка от патронного ящика. Теперь этот остров носит имя Геркулес. В том же году топограф Цыганюк на другом острове нашел фотоаппарат, около сотни патронов, компас, буссоль, обрывки одежды, мореходную книжку матроса с Геркулеса Александра Спиридоновича Чухнина, серебряные именные часы другого матроса Василия Григорьевича Попова и справку на его имя. Эти вещи, в отличие от находки Гусева, уже свидетельствовали о трагедии. Занавес неизвестности в какой-то степени приоткрылся лишь спустя еще 40 лет. Учеными, сотрудниками отдела оружия Государственного исторического музея, сравнившими патроны Русанова, найденные в 1934 году, с патронами, обнаруженными в 1921 году около старого костровища, известным полярным следопытом Никифором Алексеевичем Бегичевым на полуострове Михайлова, Таймыр, и до последнего времени считавшимися принадлежавшими трагически погибшим в 1919 году матросам из экспедиции Роала Амундсена, которые шли с зажатого льдами судна с почтой на далекий Диксон. Помимо патронов и гильз производства 1912 года, здесь были металлические пуговицы с клеймом французской фирмы, французская монета в 25 сантимов. Судьба была жестока к ним, как никому другому. Кто-то из них, по одной версии Кнутсен, но скорее Тессем, не дошел до Диксона чуть более 2 верст, оставив позади 1200 жесточайших километров. Он, может, уже видел огни Диксона и, скорее всего, дошел бы до него, если бы не провалился в глубокую береговую расселину. Его останки в августе 1922 года обнаружил все тот же Никифор Алексеевич Бегичев. Может, огни Диксона и сыграли с Тессемом роковую роль. Увидев их, он невольно ускорил шаг и не заметил обрыва. По идентичности патронов ученые подтвердили вероятность стоянки русановцев на Таймыре на узкой высокой стрелке западнее крюкообразного полуострова Михайлова. В недавнем прошлом, в течение нескольких лет, следы экспедиции Владимира Александровича Русанова искала научно-спортивная экспедиция газеты «Комсомольская правда». Но, увы, трагическую загадку экспедиции Русанова до конца она не разгадала. Более счастливая судьба была у святого великомученика Фоки. Потеряв при неудачном походе к полюсу своего командира, он медленно полз вдоль безлюдных берегов земли Франца Иосифа. В топках давно сгорели последние килограммы угля. Теперь жгли судовые переборки, а когда везло с охотой, медвежьи и моржовые туши. Фока пробивался к острову Нордбрук чтобы там, на мысе Флора, разобрать на топливо, оставленный 20 лет назад, дом английского полярного исследователя Фредерика Джексона, на которого в свое время счастливо вышли из своего ледового похода уже тогда знаменитый Нансен с Иогансеном. Не так уж много новых земель довелось открыть Фредерику Джексону, но, как мы убедимся далее, у него, видимо, было иное предназначение в жизни — спасать другие экспедиции. Итак, Фока пробивался к острову Нордбрук. Вдруг на пустынном берегу увидели человека. Несказанно обрадовались. «За нами пришел пароход с углем». Вот как описывает эту невероятную встречу участник Седовской экспедиции, художник Николай Васильевич Пенегин. «Неожиданно среди камней на берегу я увидел нечто похожее на человека. В первую минуту решил, что почудилось. Невольным движением я отнял от глаз бинокль, чтобы, протерев стекла, посмотреть снова. В это мгновение на палубе кто-то крикнул: «Человек на берегу!» «Да, человек, он движется! Кто это?» Вся команда Фоки закричала «Ура!» Кто-то высказал догадку: «Это, наверное, судно за нами пришло». Рулевой, держа одну руку на руле, выразительно поводил другой под носом и заметил: «Ну вот, теперь-то мы закурим». Я продолжал смотреть в бинокль. Стоявший на берегу, не похож был на человека, недавно явившегося из культурных стран. Скомандовав отдать якорь, я еще раз внимательно вгляделся в фигуру человека и запоздало ответил рулевому: «Подожди еще, сдается мне, что тут хотят от нас табачком попользоваться». Человек что-то делал у камней. Минуту после того, как мы отдали якорь, неизвестный столкнул на воду каяк, ловко сел и поплыл к Фоке. Хороший каячный гребец, широко взмахивая веслом. Каяк подошел к борту. Сидящий в нем заговорил на чистейшем русском языке. Слабо звучал голос. Первые слова, кажется, приветствие, я не расслышал. Затем донеслось: «Я штурман парохода «Святая Анна». Я пришел с 83 градуса северной широты. Со мной один человек, четверо на мысе Гранта. Мы шли по плавучему льду». В это время морж подобрался под каяк с весьма подозрительными намерениями. «Морж, морж под вами!» — закричали с борта. «Ничего, ничего, эти противные животные порядочно надоели нам, когда мы шли с мыса Хармсворт. Теперь мы к ним уже привыкли». Мы отогнали моржа выстрелом, спустили с борта шторм-трап. Человек поднялся по нему. Он был среднего роста, плотен. Бледное, усталое и слегка дутловатое лицо сильно заросло русой бородой. Одет в изрядно поношенный морской китель. Альбанов, штурман парохода «Святая Анна» экспедиции Брусилова. Были первые слова незнакомца на борту Фоки. «Я прошу у вас помощи. у меня осталось 4 человека на мысе Гранта», —